Глава 50. Зловредный дымоглот. Диба широко раскрыла глаза и непроизвольно крикнула. «Что такое?» — испугался Хэми. Привязанный спиной к Дибиной спине, он ничего не видел. «Что такое? Что?» «Это он. Это тот самый тип», — простонала она. «Не твердай был. Он здесь». Раздался шум, словно стая огромных птиц захлопала крыльями. Но нет, эта стая зомбиков взлетела над пустынными улицами. Потом послышались удаляющиеся голоса Зонталомайстера и Мургатроида и звук их торопливых шагов. В свете пылающего огня лицо Нетвердайбла выглядело особенно ужасным. Он казался еще более толстым, чем во время их последней встречи. Нездорово серого цвета щеки лоснились от жира. Он наклонился над огнем и, не сводя налитых кровью выпученных глазок с Дибы, неторопливо, с наслаждением потянул в себя черный дым. «Ах!» Он весь раздувался, словно воздушный шар. Даже дряблая кожа на лице его натянулась и, казалось, вот-вот лопнет. «Вот мы снова встретились», — глухо начал он, и остатки дыма клочьями полетели у него изо рта. Диба даже не сразу узнала его голос. Он совершенно ее не стеснялся, громко сопел и причмокивал. И это очень злило Дибу. «Теперь мы с тобой, только вдвоем, и никто не может нам помешать поговорить спокойно». Громко, с присвистом дыша и не сводя с Дибы своих маленьких злых глазок, Нетвердайбл медленно обошел пылающий огонь, наклонился к ее сумке и стал в ней рыться. «Я должен знать, что ты видела», — сопел он. «Я должен знать, кому ты рассказала и вообще, зачем явилась сюда». «Кто вы такой?» — прошептала Диба. По лицу Нетвердайбла медленно поползла гнусная улыбка. «Так ты все-таки догадалась!» — он погрозил ей пальцем. «Тебя, значит, не провела эта глупая кукла!» — он стукнул себя кулаком в грудь. «Ты все уже знаешь, это правда, девочка моя?» Да, Диба уже обо всем догадалась. «Но зачем?» — спросила она. «Зачем ты все это делаешь?» «Все кругом довольны. Госпожа министр получает все, что пожелает. Этот зонтейшество тоже ни в чем себе не отказывает. А я? Зачем я это делаю? Это все ее программа толкач». «Потому что я постоянно голодный», — проревел он. Нетвердайбл вынул из Дибиной сумки бумажную перчатку и несколько секунд с недоумением разглядывал ее. Потом хмыкнул, бросил ее в огонь и с наслаждением вдохнул заклубившийся дым. «Старая вещь, а сколько силы!» — пробормотал он. «Так, а это что?» Он полез в карман Хэми и вытащил оттуда проездную карточку Шуази. Диба с изумлением смотрела, как он вертит ее в пальцах. Нетвердайбл снова удовлетворенно хмыкнул, бросил ее в огонь и, вдохнув в себя дым, взревел от удовольствия. «Вот она, энергия предсказителей! Так значит, это все-таки ты стащил ее!» — яростно прошипела Диба и попыталась стукнуть затылком Хэми по голове. «Я просто хотел проверить, правда ли она Шуази или нет», — сквозь зубы пробормотал он и в ответ толкнул ее задом. «Я только хотел посмотреть, а потом положить назад. И вообще, давай поговорим об этом после». И вдруг из-за угла потянуло гарью. Медленно и незаметно, словно морской прилив, к ним стали подступать дрожащие струи грязного дыма. Это приближался огромный смоглер, который они видели раньше на нескольких улицах. Внутри его, крадучись, ходили какие-то странные фигуры. Это вместе со смогом приближались мелкие и нахальные смоглодиты. Внешне ни один из них не повторял другого. Самой буйной и дикой фантазии не представить такого разнообразия форм. Тут были твари, похожие на помесь крысы с мухомором, были чудища без тела, просто две соединенные друг с другом обезьяньи лапы. были жуткие многоножки размером с Дибину руку. На концах тоненьких лапок у них шевелились крохотные ладошки с пальчиками. Все смоглодиты были бесцветные, как могильные черви. Одни вращали огромными темными глазищами, сплошной зрачок, наверное, чтобы лучше видеть в грязной полутьме смога. Другие совсем безглазые, но у них, без исключения, имелись особые наружные органы для вдыхания ядовитого газа, что-то вроде невероятных размеров ноздрей, причем у некоторых по нескольку пар, чтобы как следует всасывать остатки кислорода в облаке дыма. Среди узнаваемых тварей Диба увидела улитку размером примерно с кошку. Эта скотина злобно наблюдала за девочкой целым букетом глазок на тоненьких, втягивающихся стебельках. Морда ее была закрыта сросшейся с остальным организмом газовой маской. «Ну, ты меня и удивила», — продолжил между тем квази-нетвердайбл. «Ну, скажи на милость, зачем ты снова сюда явилась? Мы-то думали, что теперь можно забыть про тебя и твою подружку. Кстати, а где она сама?» «Не твое дело», — огрызнулась Диба. «Она ничего не помнит». «Больше всего меня беспокоила именно она», — продолжал нетвердайбл, не обращая внимания на враждебный тон девочки. «Тебя-то я никак не ожидал здесь увидеть еще раз. Но Зонталом убедил меня, что он все уладил. И когда я явился, чтобы забрать из ее легких то, что принадлежит мне по праву, мне казалось, что с этим покончено раз и навсегда. Но теперь...» Он гнусно ухмыльнулся и вытаращил на Дибу свои безумные глаза. «Выходит, ничего не покончено. А что, если она вспомнит? Если уж ты вернулась, мне тоже обязательно надо вернуться туда и заняться ею. Не могу же я допустить, чтобы Швази заявилась сюда еще раз». «Она никогда больше сюда не придет!» — закричала Диба. «Оставь ее в покое! Ты ведь вместе с дымом забрал у нее все воспоминания! Она все позабыла!» «Осторожность прежде всего! Осторожность и еще раз осторожность! Надо проверить и лично убедиться, что все в порядке. Тебя же я не ожидал здесь увидеть!» «Так что отправлюсь-ка я туда и лично все утрясу. Вот только покончим с тобой, и я сразу к ней». «Нет!» — в ужасе крикнула Диба. «Не нет, а да, конечно. Растягиваться на такое большое расстояние — это труд. Это не так-то просто, но я умею это делать и сделаю. Несколько услуг кое-кому из ваших лондонцев там и сям. Лучше заняться твоей подружкой сразу, пока здесь более или менее спокойно. Короче, как только освобожусь, сразу и займусь. Да и вообще, практика никогда не повредит. Ведь скоро снова предстоит поход на Лондон, а тогда дела будут посерьезней. Так что тренировка не повредит. Ты не волнуйся». «Впрочем, скоро тебе вообще ни о чем не надо будет волноваться. Хе-хе». А смоглодиты тем временем неуклюже сползались к нетвердайблу, радостно похрюкивая и почмокивая по мере приближения смога. «А мы вот что сейчас сделаем», — заявила человекоподобная тварь, присвоившая себе имя нетвердайбла. Он медленно развернул распечатку из Фантомбурга, в которой подтверждалось, что настоящий нетвердайбл умер. С видом знатока обнюхал листок и даже лизнул его, потом сложил документ и, самодовольно ухмыляясь, разорвал его пополам, а затем еще раз и еще раз и бросил клочки документа в огонь. Бумага ярко вспыхнула, и над пламенем возник ореол ее светящихся духов, вырвавшихся на свободу. Восходящим потоком горящего пламени один из клочков бумаги подняло в воздух, отнесло немного в сторону, и он медленно опустился на землю. Псевдонетвердайбл сделал выдох, потом вдохнул полной грудью, и столб густого дыма потянулся из огня прямо ему в рот и ноздри. Лицо его расплылось в блаженной улыбке. Видимо, дым от сожженной бумаги очень ему понравился. «Ах!» — выдохнул он, наконец, с наслаждением облизывая сладострастные губы. «Впервые пробую фантомную бумагу. Значит, говоришь, свидетельство смерти мистера Нетвердайбла. Ты очень хорошо сделала, милая моя, что раздобыла его. Очень правильно и очень любезно с твоей стороны. Прекрасный подарок. Молодец, умница. Жаль только, что быстро кончился». Он шутовски развел руками, как бы извиняясь. «Да и тебе теперь показать нечего. Ах, как жаль!» Он копнул лопатой, подкинул в огонь мусора и с наслаждением вдохнул вонючего дыма. Потом поковырялся в куче, словно что-то искал, ничего не нашел и демонстративно вздохнул. Смоглодиты весело заржали. «Ни одной книжки», — сказал он печально, заглядывая Диби в глаза. «А я так люблю книжки, просто обожаю». «Все равно тебе конец», — стараясь говорить смело, заявила Диба. «Мы тебе еще прищемим хвост, вот увидишь. Ты никогда нас не победишь. Тебя уничтожат, как бешеную собаку, как мы в свое время уничтожили тебя в Лондоне, понял?» На какое-то время повисло молчание. Квази Нетвердайбл изумленно уставился на Дибу. Но уже через несколько секунд он разразился визгливым смехом, так широко разевая рот, что он даже в одном месте треснул. С каждым звуком изо рта его вылетали клочки дыма. Такие же струйки дыма сочились из уголков его глаз, и тогда он небрежно смахивал их носовым платком. «Уничтожили! Ха-ха-ха! Уничтожили! О, да! Конечно, ведь тогда у нас еще не было никаких соглашений, никаких программ. О, боже! Впрочем, так же, как и сейчас. Ну, конечно!» Он подошел к ней почти вплотную, и шепот его, казалось, проникает ей в самый череп. «Только ты ошибаешься, Диба Ришам. Здесь у них ничего не выйдет. Да и они уже проиграли. Я стану здесь владыкой, а все вокруг будет гореть страшным огнем. Гореть, гореть и гореть, и превращаться в дым». Глаза его засверкали, в них плясали жуткие красноватые язычки пламени. «Я напечатаю для них сотни чертежей очистных дымоходов. Я построю современные фабрики с фильтрами для очистки воздуха. А потом сожгу все это к чертовой матери в простых старых топках, впитаю в себя весь этот дым и стану еще сильнее. Я пойду в картинные галереи и сожгу все картины, чтобы они жили во мне. Потому что, видишь ли, я очень люблю искусство». Он наклонился к ней совсем близко, так что лицо его оказалось всего в нескольких сантиметрах от ее лица, и она задыхалась от зловонного запаха горелого пластика. Смоглодиты, перебивая друг друга, тараторили что-то на своем тарабарском языке. «А еще я люблю книги», — шептал он. «Такие миленькие, такие приятные, гладенькие книжечки. Ах, как я люблю смотреть, как они горят! Огонь пожирает бумагу, а вместе с ней и буквы. А я вдыхаю в себя исторические драмы, повести, авантюрные романы, стихи. Ведь вместе с дымом я все это впитываю в себя. Ведь и раньше все книги, которые вы сжигали, я впитывал в себя. Но скоро я сам буду выбирать, что должно гореть. Причем ни одна не должна пропасть. Я сам буду жечь книги. Я сожгу их все до единой». Он сладострастно облизнулся. «Мой любезный компаньон хочет сам управлять этим процессом. Он желает, чтобы вы жгли для меня вещи, и я набирался сил», — усмехнулся он. «А в моем Нон-Лондоне вы станете печатать книги прямо возле топок, и я смогу их вдыхать, пока еще не просохла типографская краска. Вы сожжете все свои библиотеки. Скоро, скоро запылают книжные полки башни словохранилища, и пламя пожрет все ее книги, весь ее книжный фонд. Мое пламя пожрет все библиотеки в мире. А я буду стоять над пожарищем и вдыхать дым, и стану существом всеведущим и всемогущим». «Да в тебя и дыма-то столько не влезет», — с отвращением проговорила Диба, — «в такого, Шипсдика. «Но я ведь стану уже не этот я», — отозвался он, небрежно стукнув себя кулаком в грудь. «Я стану совсем другой я. Да, совсем другой я». Он медленно выдохнул воздух, с наслаждением произнося это «я», пока изо рта его со свистом не пошел дым. «Ты что, думаешь, я на этом остановлюсь?» — продолжал он, словно разговаривая сам с собой. «Нет, ни в коем случае. Потом я отправлю в огонь книги всех библиотек Лондона. И на этот раз ничто меня не остановит. Ни оружие, ни переговоры, ни соглашения, ни ваши чертовы программы. Нет, ничто не помешает мне. Как только я покончу с делами здесь и наберу силы... Но всему свое время». Он снова ухмыльнулся своей отвратительной улыбкой, не твердай был. «Ну, хватит болтать», — заявил он. «Пора разобраться с тобой, пора выяснить, что тебе известно». «Так ты еще и заплечных дел мастер? Давно палачом подрабатываешь?» — с вызовом крикнула Диба и почувствовала, как задрожала спина Хэми. «Ты что, собираешься пытать нас?» Она старалась говорить как можно более твердым голосом. «Так ведь я все рассказала, и ничего нового от меня не добьешься». «Пытать?» — переспросил Смокни Твердайбл. «Ну и глупая же ты девчонка, как я посмотрю. Совсем дурочка. Зачем мне заставлять тебя говорить правду? Я и так все узнаю. Мне ведь об этом расскажет дым, которым я стану дышать». Он бросил нетерпеливый взгляд на жаровню, а потом снова на Дибу. «Чтобы узнать, что находится в твоей голове, детка, мне достаточно просто сжечь тебя, моя милая».